Глава 18. Творческий подход. Остаток дороги мы провели в напряженном молчании и в академии разошлись в разные стороны. Кажется, делать вид, что не знаем друг друга, у нас неплохо получается. Надеюсь, и помолвку удастся скрыть. Главное, чтобы сон со свадьбы не сбылся. Но предупрежден, значит вооружен. Я буду отслеживать события, которые могут привести к такому итогу. И если придется, не побоюсь рассориться с даргнаутами, какими бы влиятельными они ни были. Да и вряд ли Алекс потащит меня под венец силой. Он очень хотел насолить Анху, но не до такой же степени, чтобы портить жизнь и себе любимому. В комнате Лии не оказалось. Видимо, одногруппники еще не вернулись с гулянки. В груди кольнула зависть. Пока я тут с даргнаутом обручаюсь, остальные весело проводят время. Кольцо я убрала в свою шкатулку, положив рядом с подарком магистра Гайсона. Достала с полки недочитанный на прошлых выходных роман и устроилась поудобнее на кровати, ждать Лиенну. Как же плохо, что я не могу с ней поделиться. Уверена, расскажи я кому-то о ситуации, сразу бы на душе стало легче. Лиена вернулась только к ночи. Зашла в комнату, на ходу скидывая туфли, и рухнула на свою кровать. «Лия?» — забеспокоилась я. «Все в порядке», — отозвалась она. «Устала жутко, но было весело. Ты много пропустила». И начала рассказывать, как они сначала гуляли вместе с куратором. Потом сидели в каком-то кафе, потом играли в фанты, потом просто болтали и опять гуляли. «Никто твоего Анха не обижал, если что», — зачем-то уточнила подруга, хотя я и не спрашивала. «Наоборот, Ролан весь день с ним проболтал. Он же факультет призыва закончил. Рассказывал нам разные ужасы». «Напугал всех», — усмехнулась я. «Нет, Санта с Адамом теперь хотят туда вдвое сильнее. Да и Анх слушал с интересом. Хотя учиться там очень тяжело». «Я думаю, если учиться хорошо, то тяжело будет везде. Вряд ли твоя алхимия легче». «Да, одна техника безопасности чего стоит», — рассмеялась Лиенна. Она была в прекрасном настроении, и я отчетливо понимала, что своим рассказом могла бы ей враз его испортить. Поэтому благоразумно молчала, а на прямой вопрос ответила очень обтекаемо. «Дескать, дела семейные». «Надеюсь, на следующих выходных ты с нами?» — подруга требовательно нависла надо мной. «Я тоже надеюсь», — ответила абсолютно искренне, потому что теперь уже ни в чем уверена не была. Но все же очень надеялась, что все самое плохое позади, и усиленно отмахивалась от неприятно свербящего чувства тревоги. На следующий день нас ждала боевая магия. И вместо обычного порядка — теория плюс практика — преподаватель поставил две практики. Новых заклинаний мы не изучали. Зато старый магистр Горн Майрин велел оттачивать до идеала. С теми, у кого плохо получалось, он лично вставал в пару, и бедолагам приходилось отрабатывать броню и удары с ним. Броня отрабатывалась так. Магистр бил. И если пробивал, значит плохо. Если нет... Но он обычно пробивал, причем безо всякого усиления. Не жалел никого. Скидок на пол, комплекцию и одаренность не делал. «В бою вас никто не пожалеет, потому что вы милая девушка», — заявил он. И не преминул добавить, что милые девушки вдвойне должны уметь постоять за себя. Под конец первого занятия половина потока выглядела замученной и избитой. А под конец второго выдохлись и те, у кого изначально нормально получалось. Все-таки два практических занятия по боевке в день — это перебор. «Да, задохлики», — комментировал магистр, прохаживаясь мимо нас. «Делайте делать еще из вас людей», — звучало как «бить и бить». И напоследок преподаватель снова поставил Анха и Алекса в пару. «Душа кровью обливается, что два таких бойца тренируются с девчонками», — заметил он. «Мы же должны быть вдвое сильнее», — это уже Лиенна не удержалась. «Тоже хочешь получить зачет, победив своего спарринг-партнера?» — грозно зыркнул в ее сторону Майрин. Илия благоразумно промолчала, отступив назад. Она мои ошибки повторять не собиралась. Алекс и Анх снова сошлись. Молниеносные выпады, стремительные удары и уклонения, которые мы даже отследить не могли. И раз! И Алекс оказался на матах. «Ах ты!» — он с трудом сдержал ругательство, услышав предупреждающее покашливание магистра. Встал и снова бросился в бой. Еще серия приемов. И снова проиграл Алекс. Сегодня Анх был в ударе. «Замечательно! На этом остановимся!» — прекратил их поединок магистр, взглянув на часы. «Оба против меня!» А здесь все оставалось по-прежнему. Действовать слаженно у парней не получалось. Они вроде старались нападать одновременно, но магистр Майрин легко отражал их удары. «Плохо», — констатировал он. «Вам и правда только с девчонками тренироваться». Уставшие и побитые парни смотрели на него одинаково зло, но молчали, пока магистр их распекал. Наша группа в полном составе сидела за столом на ужине. Сил общаться ни у кого не было. Разве что Сантьяго вяло возмущался тем, как нас гонял магистр. И за Анха с Алексом высказался. «Вы лучше всех сражаетесь. Чего еще он от вас хочет?» — задал риторический вопрос южанин. «Чтобы сражались еще лучше», — устало отозвался Алекс. «Нет предела совершенству. Хотя я ему даже признателен. С этой учебой я всю форму растерял. Надо наверстывать». «Точно, турнир же скоро начинается», — оживился Адам. У него даже глаза загорелись. Вот оно, бодрящее действие Макстрайка. «Ага, у меня в этот выходной тренировка. А на следующий день боевка. Лия, не сваришь мне чего-нибудь восстанавливающего?» «У тебя же крутые алхимики, снабжающие команду». Это я не удержалась, хотя тоже устала. Но на подколку силы нашлись. Алекс устало и недовольно посмотрел на меня. Пристально так посмотрел, как бы напоминая о нашем новом статусе. «Конечно, я сделаю!» — вызвалась подруга, тоже бросив на меня предупреждающий взгляд. «Ах да, ей же нравится Даргнаут. Тогда пусть делает». Дальше на разговор я старалась вообще внимания не обращать. Да и общение быстро сошло на нет. Все разошлись по комнатам и завалились отдыхать. И только Лиенна нервно расхаживала взад-вперед в ожидании алхимии. «Лия, да сядь уже, не мельтеши. Голова от тебя кругом идет», — попросила ее. «Все будет завтра хорошо на алхимии». «Точно?» — вцепилась в меня подруга. «Ты мне это как маг-прорицатель говоришь или как друг?» «Это взаимоисключающие понятия?» — удивилась я. «У тебя — да. Поэтому давай, сосредоточься и скажи. Будет хорошо? Нас вообще начнут учить алхимии? Хочешь, можешь даже тем заклинанием мое будущее посмотреть?» «Нет», — я даже руку вырвала. «Не надо. Ты права, мне уже и самой кажется, что я вижу только плохое. Давай просто сосредоточусь». Лия затихла, с такой надеждой глядя на меня, словно тут решалась ее судьба. Мне стало как-то не по себе. Все-таки я пока далеко не предсказатель. Не хотелось ни обнадежить, ни расстроить подругу зазря. Но я упорно не чувствовала в ближайшем будущем ничего плохого. И мысли об алхимии отзывались совершенно ровно. Но потому ли, что там будет все нормально, или потому, что она мне не слишком-то и важна, я не поняла. «Лия, давай не будем гадать. Все равно уже завтра точно узнаем». Я, наконец, сдалась. «Значит, плохо», — сделала вывод подруга и грустно ушла на свою кровать. И мне так отчаянно захотелось ее хоть как-то подбодрить. «Зато Алекс попросил тебя сварить для него зелье», — напомнила ей. «И опять с тобой занимался в паре». «Да, я тоже подумала, что это прорыв», — вмиг оживилась Лия. «Он все больше мне нравится. Я правда считаю его отличным парнем. Может, ты посмотришь вероятность нашего с ним будущего?» Вот кто меня за язык-то тянул? Я что-то промямлила о том, что сейчас совсем не в форме. И вообще я пока ничего не умею, чтобы полагаться на мои предсказания и воспринимать их всерьез. «Ты права», — важно кивнула Лия. Ведь будущее зависит от нас и наших стремлений. Так что я продолжу ненавязчиво стремиться к Алексу. Может, что-то из этого и получится?» «Это совсем не то, что я имела в виду, и совершенно не тот эффект, которого хотела добиться. Такое чувство, что и моими стараниями в том числе подруга все серьезнее увязает в Даргнауте. И, возможно, я бы не так сокрушалась по этому поводу, если бы не наша помолвка. Если она вскроется, даже думать в том направлении не хотелось». Спать я легла в растрёпанных чувствах, помечтав напоследок, что хоть бы на алхимии все прошло хорошо. Пусть Илья переключится на любимое занятие. Уверена, такой конкуренции Александр Даргнаут не выдержит. Никто не знал, чего ждать от алхимии. Технику безопасности мы, конечно, сдали. Но, памятуя о требованиях Дуруры к студенту первого курса как к выпускнику, а то и к практикующему специалисту. «Что там еще можно учить?» — поинтересовался у Лии Санте. «Что-то я не верю, что все пройдет гладко». И без того нервная подруга еще помрачнела. «Там ингредиентов больше тысячи. У многих по несколько свойств», — предположила она. «У нас есть волшебное зелье!» Адам, в отличие от остальных, был полон оптимизма. «Зелье усиливает зрительную память и восприятие. А если тебе скажут создать условия для проявления свойств ингредиентов?» Мири судорожно сглотнула. «Послушайте, ну что мы гадаем и боимся раньше времени?» — не выдержала я. «Скоро точно узнаем». «И точно испугаемся», — мрачно закончил Санта. «Не обязательно. Я не собиралась с ним соглашаться». «Ты же сама сказала, что будет плохо», — напомнила мне подруга. «Да не говорила я такого. Это ты уже придумала. Так что давайте настраиваться, что все будет хорошо». Группа ответила мне нервными смешками. В огромной лаборатории мы были вдесятером. Странное чувство. Вдоль стен тянулись стеллажи с оборудованием. Столы стояли стройными рядами. Мы же собрались в кучу где-то в центре. Магистр зашла за 5 минут до звонка и зорко проверила, все ли на месте. «Ну что, студенты, готовы к практике по самому интересному предмету?» С какой-то странной улыбкой поинтересовалась Турула Лабро и поправила очки. Позади раздался скептический хмык Санты, который магистр, конечно, уловила. «Сомневаетесь? Очень зря. Итак, открываем методички и начинаем проходить ингредиенты в алфавитном порядке. Сегодня первые 10, исключительно для разминки. Потом будем брать по 30-50 за занятие». Мы начали переглядываться, а от Сантьяго донеслось: «Ну и кто тут у нас провидится?» «Ваша задача — самостоятельно изучить все свойства и уметь эти свойства активировать и демонстрировать». Мири рядом со мной икнула. «Технику безопасности вы знаете на зубок, поэтому можете приступать». «Магистр», — неожиданно выступила Лия. Голос у подруги дрожал, но она была полна решимости. Даже мое одергивание не помогло. «В чем тогда суть ваших занятий, если мы все проходим самостоятельно?» «Суть в том, чтобы научить вас работать самостоятельно, уметь находить рецепты и пользоваться всей доступной литературой. Кстати, рекомендую свой справочник по ингредиентам». Ничуть не сбилась с прежнего курса Дурула. «Но самостоятельно мы могли бы изучать алхимию и сами. В академию мы все пришли за грамотным наставничеством». На последнем голос Лиены подсорвался, а за фразой послышался обиженный всхлип. Турула Лабро медленно вышла из-за преподавательского стола и подошла к нам. «Что именно вы хотите от наставника?» — спросила она у Лии и у всех остальных заодно. «Чтобы он вам все разжевал и в рот положил? Пипеткой отмерил нужное количество капелек или накрошил нужное количество гранул?» «Нет, я...» «Наставник — тот, кто заставляет вас действовать, расти и развиваться. не позволила перебить себя магистр. «В алхимии важно не то, как вы знаете вещества и умеете их смешивать. Приготовить все по рецепту сумеет каждая кухарка. Мы же с вами не повара, мы маги, творцы, а алхимия — наше творчество. И подход к нему нужен соответствующий. Ведь вы же догадались сварить зелье памяти, чтобы сдать технику безопасности, так? Сумели для этого скооперироваться группой, потому что подошли творчески. А из тех, кто будет до конца года зубрить методичку по безопасности, все равно алхимики не получатся. Это не наш путь». Последнее она произнесла, высоко подняв руки к потолку. «А мы? Мы стояли, открыв рты». «Добиться чего-то в жизни, не только в алхимии, способен только тот, кто мыслит нестандартно и ищет необычные варианты, а не стучится лбом в закрытую дверь зубря методички». Магистр усмехнулась и посмотрела на нас как-то доброжелательно. «Вы уже доказали, что так умеете. Так покажите, что я в вас не ошиблась. Поэтому открыли справочники, взяли первые 10 ингредиентов и вперед к творчеству и свершениям. А я пока у остальных пойду зазубренные правила принимать». Она совершенно по-дружески нам подмигнула и вышла из лаборатории, оставляя нас один на один с заданием. Мы все еще не могли прийти в себя после такого откровения. Стояли и моргали округлившимися глазами. Первой пришла в себя Лиенна. «Так, начинаем с Арбекто», — скомандовала она. «Анх найдешь?» «Постараюсь», — протянул парень, сразу направляясь к нужным стеллажам. «Адам, Санта, посмотрите, что нужно для раскрытия его свойств. Он в воде или в огне раскрывается? Если в воздухе, то плохо, но все равно справимся. Джейн, ты отлично ориентируешься в учебниках. Бери Мирис, Нор, и ищите все упоминания Арбекто. Парни», — обратилась она к остальным, — «сдвигайте столы. На одном большом работать проще». «А можно?» — засомневался Дерек. «Нужно!» — рявкнула на него Лия. «И побыстрее!» Так закипела наша первая практическая работа по алхимии. Удивительно, но это оказалось весело и интересно. Мы носились от стеллажа к стеллажу, искали все нужное под руководством Лиенны. При исследованиях к ней присоединился и Анх, да и остальные с интересом наблюдали, как меняются свойства веществ. Обед пропустили, забыли про него. Зато закончили раньше срока. «Давайте дальше», — за всех решила вдохновленная Лиенна. «Не ленимся, а с меня коктейли в выходной». Уставшая и голодная группа тут же подобралась и принялась с новым запалом искать следующие вещества. К приходу магистра мы освоили не 10, а 14 алхимических ингредиентов. «Отлично», — одобрила она. «Правда, у Багардо есть еще два дополнительных свойства». «Еще два?» — поразилась Лия. «Да, поэтому бал всем снижаю. На следующем занятии доисследуете. Молодцы!» И плевать на бал. Похвала все равно оказалась приятной. Во многом от того, что исключительно заслуженный. Алхимия прошла действительно успешно. Дни полетели один за другим. Артефакторика, целительство, призыв и подчинение. Прорицание, на котором тоже не произошло ничего интересного. Мы продолжили проходить способы распознавания и пресечения попыток повлиять на разум. Занимались с утра и до ужина с перерывом на обед. Под вечер никаких сил не оставалось, но Лиенна все равно порхала бабочкой. Мало того, что преподавательница по алхимии оказалась не вредной стервой, а просто слишком творческой, как мы теперь в шутку говорили, так и Алекс стал оказывать ей знаки внимания. Больше общался, часто подсаживался, спрашивал про зелья. И все бы ничего, но не покидало стойкое ощущение, что Даргнаут делает это мне назло. Однако к Анху он стал цепляться меньше, хоть это радовало. Выходной подкрался как-то незаметно. После прорицания мы сидели всем составом за столом и обсуждали планы. «У меня тренировка», — вздохнул Алекс на вопрос Санты. «С твоими любимыми драконами, между прочим». «Если ты хоть пальцем их тронешь», — тут же начал заводиться южанин. «Я бы с радостью тебе пообещал потрогать их не только пальцами», — перебил его Даргнаут. «Но боюсь, что первую игру могу и пропустить. Совсем с этой учебой форму растерял». «Так тебе и надо», — мстительно заявил Санта. «Здесь мы, конечно, команда, но в Макстрайке ты мой враг». Мы не сдержали смешки. Южанин был в своем репертуаре. «Как хорошо, что враг исключительно теоретический», — подколол его в ответ Алекс. «На поле мы с тобой не встречаемся». «Я, между прочим, неплохо играю на любительском уровне», — тут же взвился Санте. «Давай для начала встанем в пару на боевке», — предложил ему Алекс. «А давай?» Лиенна хмуро покосилась на Санту. «Вдвойне обидно, когда твоего парня уводит другой парень, как бы это ни звучало». «Лия, ты в выходные обещала всем коктейль», — напомнил Адам. Пока команда Алекса не встречалась с красными драконами, его Макстрайк не волновал. «Будет вам коктейль», — отозвалась подруга, мгновенно переключаясь и оживляясь. «Придумаю что-нибудь интересное». «Эх, жаль, что я пропущу», — вздохнул Алекс, поглядывая на Лиену. «Ничего, я тебе обязательно как-нибудь приготовлю», — пообещала Лия. «И восстанавливающие. Помню, помню». Я очень постаралась сдержать рвущееся недовольство. А взгляд Алекса на меня, не на Лию, бесил еще сильнее. Он проверяет мою реакцию, заигрывая с моей подругой. И нет, меня совершенно не беспокоила ревность. Беспокоило то, что он играет чувствами Лиенны. Но начни я выступать и как-то его отдергивать, это будет слишком странно выглядеть. Еще и Алекс подумает, что я все-таки его ревную. Поэтому стиснула зубы и отвернулась. Поскорее бы отец и Даргнауты разобрались с советом магов и внедрили новое лечение от магического выгорания. До сих пор не понимаю, почему его сразу с радостью не одобрили. При условии, что метод рабочий, конечно. А как только станет возможным, я разорву нашу дурацкую помолвку, верну Алексу кольцо и вздохну с облегчением и расскажу все Лие. Уверена, подруга поймет, пусть и наверняка поначалу обидится.